К скалистым склонам прижимались две сторожевые башни, соединенные крылатым мостиком из посеревшего от непогоды камня, изгибавшимся над дорогой. Молчаливые люди замерли у бойниц башни, на мостике и на стенах. Когда они уже заканчивали подъем, навстречу им выехал рыцарь на сером коне и в сером же панцире. На плаще его играла красно-голубая волна реверана, и блестящая черная рыба из оправленного золотом обсидиана скалывала плащ на груди. «Кто тут держит путь через кровавые ворота?» – спросил он. «Сэр Донал Уэйнвуд вместе с миледи Кэтлин Старк и ее спутниками», – ответил молодой рыцарь. Хранитель ворот поднял забрало. «Тут-то леди показалась мне знакомой. Далеко ж ты заехала от дома, маленькая Кэт?» «И ты тоже, дядюшка», – ответила она, улыбаясь. Этот хриплый, грубоватый голос разом возвратил ее на 20 лет назад, ко дням ее детства. «Теперь мой дом за моей спиной», – сказал он ворчливо. «А мой дом в твоем сердце», — ответил ему Кэтлин. «Сними шлем, я бы хотела вновь увидеть твое лицо». Увы, годы не пощадили его, покачал головой Бринден Талли. Но когда он снял шлем, Кэтлин решила, что дядя солгал. Конечно, лицо его покрылось морщинами, время украло последнее осеннее золото из волос, густо припорошив их сединой, но улыбка осталась прежней. Кустистые брови напоминали раскормленных гусениц, а в глубине синих глаз прятался смех. «А леди знает о твоем приезде?» «У меня не было времени посылать гонца», — сказала Кэтлин. Ее спутники догоняли ее. «Боюсь, что мы приехали перед бурей, дядя». «Можно ли нам ехать в долину?» — спросил сэр Донал. Здешние воеводы всегда соблюдали обычаи. «Именем Джона Аарона, лорда Орлиного гнезда, защитника долины и истинного хранителя Востока, разрешаю вам свободный проход и обязываю соблюдать мир», — ответил сэр Бринден. «Езжайте». Так она въехала под сень кровавых ворот, у которых во времена героев погибла дюжина армий. За укреплениями горы расступались, открывая зеленые поля, синее небо и снежные вершины, от вида которых дыхание перехватывало в груди. Долина Аронов купалась в утреннем свете. Она уходила на восток, спокойный край богатого чернозема, широких медленных рек и сотен небольших озер, зеркалами отражавших лучи солнца, со всех сторон огражденные грозными шапками. На этих высотах росли пшеница, кукуруза, ячмень. Даже в Хайгардене плоды были не слаще, а тыквы не больше здешних. Они находились в западном конце долины, где высокогорная дорога, одолев последний перевал, начинала извилистый спуск к низинам в 2 милях внизу. Долина здесь сужалась, конному ехать полдня, и северные горы казались настолько близкими, что Кэтлин просто хотелось потрогать их рукой. Над горами возвышался зубчатый пик, называвшийся копьем гиганта. Все прочие горы глядели на него снизу вверх, вершина его терялась среди ледяных туманов. С массивного западного от рога горы стекал прозрачный поток слез Алисы. Даже отсюда Кэтлин видела сверкающую полоску водопада, блестящую нитку на темном камне. Заметив, что Кэтлин остановилась, дядя подъехал поближе и указал. «Нам туда, к слезам Алисы. Отсюда видны только белые пятнышки, но если приглядеться, можно заметить стены, когда их освещает солнце». 7 башен, — говорил Нед, — 7 белых кинжалов, вонзающихся в чрево небес. Они такие высокие, что с парапетов можно увидеть облака, проплывающие под ногами. «А долго ли туда ехать?» «Возле горы мы окажемся к вечеру», — объяснил дядя Бринден. «На подъем уйдет еще 1 день». За спиной ее заговорился Родрик Кассель. «Миледи, боюсь, что сегодня я не смогу ехать дальше». Лицо его под неровными, лишь недавно отросшими бакенбардами осунулось. Сэр Родрик показался Кэтлин просто изможденным, она даже испугалась, что он упадет с коня. «Вам не следует этого делать», — сказала она. «Вы уже выполнили все, о чем я могла просить вас. Все, и в сотню раз больше. Мой дядя проводит меня до Орлиного гнезда. Ланнистер должен ехать со мной, но нет причин, которые могли бы воспрепятствовать вам и всем остальным отдохнуть здесь и набраться сил. Принимать таких гостей для меня честь», — проговорил сэр Донал с серьезной любезностью молодости. Если не считать сэра Родрика, из отряда, что выехал с ней из гостиницы на перекрестке дорог, уцелели лишь Брон, сэр Уиллис Воде